Глава третья. Люка, мажордом Элеонор, невысокий полноватый 60-летний добрячок, вглядывался в толпу шедших по перрону Марсельского вокзала пассажиров. Над головой он пытался как можно выше поднять табличку с надписью «Элеонор». Из толпы пассажиров выделялась Жаклин, бойкая журналистка лет 30. В модном брючном костюме из твида в крупную клетку. Через плечо у нее висела довольно-таки крупная дамская сумка, а в левой руке — таких же размеров чемодан. Жаклин шла твердой, быстрой походкой, ее взгляд был смесью решительности и любопытства. Заметив издалека мажордома с табличкой в руках, глаза Жаклин сверкнули, в них появились предвкушение и ярость хищной птицы, увидевшей свою добычу. Ловко лавируя между пассажирами, Жаклин рванула в сторону Люки, не без того, чтобы не задеть кого-нибудь своим чемоданом. Впрочем, в порыве преследования это мало волновало Жаклин, и недовольные возгласы жертв оставались без ее внимания. «Джеки, ты куда так несешься-то?» Едва поспевая за Жаклин, крикнула ей в спину «Шанталь». Бедная брюнетка обладала парой прекрасных длинных ног, но, словно запутавшись в собственной элегантности и оказавшись на грани между модельным показом и реальностью, она явно уступала по скорости своей подруге, рвавшейся вперед. «А черт его знает! Привычка!» Не отрывая цепкого взгляда от приближающейся цели, бросила журналистка. «Здравствуйте! Я Жаклин Адет!» Закричала она, еще не добежав до мажордома, и затем, резко тормознув у него перед носом, кнула большим пальцем себе за спину. «А это Шанталь!» Жаклин, наконец, выдохнула. «Ты название газеты забыла добавить?» Съязвила Шанталь, достигнув своей подруги именно в тот момент, когда та указала на нее пальцем. «Здравствуйте. Добро пожаловать!» Несколько опешил от такого напора Люка. «Спасибо!» — улыбнулась Жаклин и собралась продолжить гонку по перрону. «Мадам!» — Люка достал блокнот и, полистав его, начал сверяться со списком. «Джеки, мы, вероятно, еще кого-то ждем», — окликнула ее Шанталь, махнув головой в сторону мажордома. Жаклин вернулась к Люке и, как ни в чем не бывало, взяв его руку с блокнотом, заглянул в него. Ее гоночный пыл резко угас, сменившись раздражением. «Не может быть! Вот черт! Отдых испорчен!» Невдалеке, сопровождаемая носильщиком, к ним приближалась компания Люси, Каролины и Николь. «Вот дерьмо!» — с досадой буркнула Жаклин, поставив чемодан на перрон. «Ты что здесь делаешь?» — сдерживая неприязнь, обратилась Николь к журналистке, едва поравнявшись с ней. «Я к своей подруге приехала», — парировала Жаклин. «А ты что здесь делаешь?» «Она к моей подруге приехала», — мягко вступила в разговор Люси, глядя на мажордома. «Привет, Люка. Как дела?» «Все в порядке, мадам. Как вы добрались?» «Феноменально. Можем двигаться?» «Люси?» — неуверенно поинтересовалась Жаклин. «Ну, допустим». Люси повернула голову в сторону журналистки, будто только сейчас заметив ее присутствие. Поняв по нарочито спокойному тону Люси, что атмосфера как раз начинает накаляться, Каролина решила разрядить обстановку, обратившись к Шанталь. «Я Каролина». «Шанталь. А это, — она указала на подругу, — Жаклин». «Мы знаем», — холодно бросила Николь. «Черт!» — вскрикнула Люси, схватив Николь за запястье. «Я думала, она мимо пролетит. А она, похоже, прямо к нам приземляется». Люси кивнула в направлении двух женщин, которые в компании носильщика с двумя огромными чемоданами в руках двигались в их сторону. Николь тут же узнала бывшую одноклассницу Люси Ивон. Молодая коротко стриженная брюнетка с сумкой фотографа на плече была ей незнакома. «Что так долго? Третьим классом?» Нарочито заботливо встретила Люси подошедшую к ней Ивон с компанией. «Да нет, чья-то толстая задница перегородила нам проход», — небрежно парировала Ивон. «Это не ты ли впереди шла?» — преувеличенно вежливо добавила она. «О, надо было через задний попробовать. Тебе не привыкать, дорогая». Уровень заботы в голосе Люси поднялся на единицу выше. В это время Каролина заметила, что брюнетка с фотосумкой, встретившись взглядом с Шанталь, мягко ей улыбнулась. Однако Шанталь в ответ отделалась лишь намеком на улыбку уголком рта. Мажордом, сверившись со списком и оглядев всю компанию, поднял руку. «Уважаемые дамы, добрый день. Меня зовут Люка, я мажордом графини де Жюли. Прошу следовать за мной». Он развернулся и направился к выходу с вокзала. Дружный коллектив двинулся за ним. «Стоило тащиться в такую даль, чтобы здесь встретиться», — на ходу жаловалась Люси Николь. «Вот и надо было сидеть в своем модном киоске дешевых тряпок», — не замедлила вставить его, не удосужив Люси взглядом. «Извините, но не у всех муж — депутат на собрание». «Дело не в деньгах, а во вкусе», — не сдавалась Ивон. «Кто воспитал твой вкус, бухгалтер или ассистент по покупкам?» «Он у меня врожденный». «Я не верю в чудеса». «Светофор купи». Голоса продолжающих припираться Ивон и Люси утонули в шуме вокзала. Казалось, их даже забавляла возможность вспомнить молодость и по-дружески, или скорее по-детски, потрепать друг другу нервы, находя в этом, как ни странно, способ для расслабления. Они то останавливались, жестикулируя, тогда Николь брала Люси за руку и тянула вперед. Иногда останавливалась только Ивон, тогда Люси брала ее за руку, и они двигались дальше». В салоне микроавтобуса царила тишина, сопровождаемая гулом мотора, время от времени прерываемая щелчками камней под колесами. По узкой в одну полосу дороги Volkswagen Т2 взбирался вверх по склону горы. За окнами проплывали уникальные виды на окружающий пейзаж, бурно расцветший осенними красками, но он абсолютно не вызывал никаких эмоций у пассажиров фургона. Вторя настроению женщин, солнце решило отказаться от попыток произвести на гостей впечатление и скрылось за тучей. Стал накрапывать мелкий дождик, его капли забарабанили по стеклам Фольксвагена. «Красиво. Очень», — подытожила Николь. «Ну, наконец-то!» С распростертыми руками появилась Элеонор в дверях парадного подъезда, когда из подъехавшего фургона уже вышли Ивон и Люси. За ними вышла Жаклин. «Скорее, идите в дом!» Женщины пробежали под дождем до дверей и вошли внутрь. Это был большой холл с грубоватой, от потертых и от того неровных ступенек дубовой лестницей, ведущей на галерею второго этажа. Лестница занимала основную часть холла и была его доминирующим элементом. Казалось, весь замок был построен вокруг этой лестницы. Огромная, практически черная, с перилами, начинающимися на плечах двух ангелов в доспехах, она как будто говорила: «Поднимайтесь, гости дорогие, уж там-то наверху я с вами поиграюсь». После последней реставрации замок помолодел лет на 300, но не потерял своего средневекового магнетизма и загадочности. Это был замок. и хоть стены его были зашиты в дубовые панели, им было по 400 лет, и легкий аромат сырости, не подвальный, Элеонор бы этого не допустила, не застоя, но скопившейся многовековой сырости времен, исторической, полной побед и поражений, трагедий, войн и эпидемий, рождения и смерти, встречал вас, обволакивал с первого шага, давил и не отпускал, пока вы не покидали его владений. Этот аромат замка окутывал вас в прямом и переносном смыслах, сколько бы каминов, свеч, лампочек и обогревателей вы не зажгли, не запалили, не включили. «Как вы? Как добрались? Дорога была не очень ухабистой», — продолжала порхать Элеонор, совершенно выбиваясь из общего настроя, который задавали замок и дождь. Хозяйка расцеловалась с каждой подругой в обе щеки. «Да все в порядке. Было пару моментов, я думал, меня в стиральную машину бросили». Люси обвела холл рукой. «А у тебя здесь все красивее становится». В дверях появились Каролина и Николь. «Знакомься, это Каролина и Николь. Ты о них уже знаешь». «Еще бы не знать. Адвокат и мотель. Очень приятно». Элеонор порхнула к подругам и расцеловала их. «Чувствуйте себя как дома». «Спасибо. У вас здесь очень красиво». С восторгом глядя на графиню, сказала Каролина. «Очень приятно». Николь изобразила Книксон. «Ой, оставь это, девочка!» Замахала графиня на девушку руками и улыбнулась. «Мы не во дворце, а я не королева». Николь украдкой пихнула Люси локтем в бок. «Это я ее научила!» — хохотнула Люси. «Ну, Люси, ну как ты можешь?» — пожурила Элеонор и опять улыбнулась. «Хорошенький сюрпризик ты мне приготовила», — с усмешкой сказала Ивон, бросив косой взгляд на Люси. «Да бросьте, девочки, ну сколько можно ссориться?» — предложила Элеонор. «Познакомься, это Орлен», — представила Ивон коротко стриженную брюнетку с фотосумкой. «Она фотограф». «Очень приятно». Ритуал с поцелуями повторился. «Ко мне как раз Джеки приехал, чтобы написать о доме. Может, вы ей с фотографиями поможете?» «Замечательная идея», — вставила Жаклин и, улыбнувшись, помахала Орлен. «Я с удовольствием, мадам», — ответила Орлен. «Нет-нет, Орлен, давайте без мадам», — улыбнулась Элеонор. «Чего доброго, вы станете называть меня графиней. Имени будет достаточно. Договорились», — подмигнула Элеонор. «Договорились», — улыбнулась фотограф. «Джеки, а кто же это с тобой приехал?» — повернулась хозяйка шато к Шанталь, ожидавшей своей очереди для приветствия рядом с журналисткой. «Боже!» — стукнула себя по лбу Жаклин, сетуя на забывчивость. «Это Шанталь, она...» Элеонор подошла к Шанталь, взяла ее за руки и оценивающе пригляделась. «Погоди, погоди. Модель?» «Да. Здравствуйте, Элеонор». И снова Элеонор оставила поцелуи на обеих щеках гостьи. «Добро пожаловать, дорогая». «Спасибо». По лестнице в холл спустилась Марьяна. В ожидании указаний хозяйки горничная остановилась, не дойдя пары ступенек до конца. Элеонор, спохватившись, подошла к Марьяне. «Ой, да что же это я вас на пороге-то держу? Девочки, познакомьтесь, это Марьяна». Элеонор подошла к горничной и взяла ее за руку. «Она моя верная помощница. Поднимайтесь наверх, Марьяна покажет вам ваши комнаты, а Люка принесет ваш багаж. У него феноменальная память. Вы сейчас отдохнете часок, а к 8 встречаемся в столовой. Это вот здесь». Элеонор махнула в сторону арки справа от лестницы. В проеме открытых дверей виднелся большой зал с круглым сервированным серебром столом, способным уместить за собой небольшой отряд рыцарей в полном обмундировании. Стук каблуков смешался со скрипом деревянных ступенек, когда гости, увлекаемые Марьяной, поднимались наверх. Элеонор провожала их теплым взглядом. Она была счастлива провести этот уикенд со своими подругами. Показать им, чего достигла в обновлении этой махины, этой с детства нежно любимой бездонной бочки, шато и имения, которые, в конце концов, и когда-нибудь должны были начать возвращать вложенные в них средства. Ведь у нее их оставалось все меньше и меньше. Через пару минут, как только Марьяна показала Жаклин ее спальню, она, бросив вещи, легко сбежала вниз и нашла телефонную кабинку, оборудованную в маленькой каморке прямо под лестницей. Здесь уютно разместились стул и журнальный столик с лампой Тиффани и телефоном на нем. Зайдя в каморку, а точнее в кабинку, Жаклин закрыла за собой треугольную витражную дверь с изящным орнаментом. «Милая идея», — подумала она, набирая номер. На другом конце ответили. «Алло, Арманд, привет. Добралась. Ты не представляешь, в каком цветнике я оказалась. Да? И вон здесь. Кто, ты думаешь, еще приехал? Люси! Чувствую, что назревает недурная история. Да-да, я знаю. Может, и дурная». Жаклин, кажется, услышала что-то снаружи. Она присмотрелась через стекло дверцы, потом приоткрыла ее и выглянула наружу. «Все, давай. Потом перезвоню. Бай». Журналистка положила трубку и, быстро дойдя до лестницы, поднялась, шагая через ступеньку. Спальня, которую Марьяна предложила Каролине и Николь, представляла собой уютную комнату, оклеенную веселенькими обоями с нежными букетиками полевых цветов пастельных оттенков. Она была декорирована в провинциальном стиле. Пара коренастых невысоких кресел вокруг кофейного столика, трюмо и стул. Вся мебель цвета топленого молока была искусно состарена. Возможно, усердием мастера, но, скорее всего, временем. Две изысканные кровати с облаками бесчисленных мягких подушек на высоких матрасах, покрытых воздушными перинами, представляли собой два настоятельных приглашения прилечь, от которых было невозможно отказаться. Впрочем, у Николь были другие планы. Войдя в спальню, она небрежно бросила свою сумку на кровать у окна. «Пойду быстренько умоюсь и по дому полажу». Каролина, войдя следом и бросив сумку в кресло, с удовольствием плюхнулась спиной на кровать, распластав руки. Она тут же утонула среди подушек на перине, которая, нежно обняв, повторила контуры ее тела. «Тебе уже не терпится», — с притворным укором сказала Каролина. «Да ладно, а что тут еще делать?» Высунув голову из дверного проема ванной комнаты, бодро ответила Николь. Каролина закрыла глаза. В дверь постучали два раза. Второй стук пришелся уже на открытую дверь, и в комнату бодро вошла Люси. «Тук! Хорошенькая компания, ничего не скажешь. Нора со своими сюрпризами». Люси огляделась. «А где Ники?» «В душ ушла. Ей уже по замку послоняться не втерпешь», — сонным голосом ответила Каролина. «А ты где?» «Каро! Каро!» — нарочито озабоченно, сложив руки рупором, окликнула Люси. Потом вздохнула. «Пить охота». Из недр одеял и подушек поднялась рука и палец указал на столик между двумя креслами, где красовались милый графинчик с водой и два стакана. «Издеваешься», — констатировала Люси, оценив предложение. «Понятно». Рука Каролины упала обратно. «Ладно, пойду тоже освежусь. Скажи Нике, чтобы без меня не уходила. Заблудится». В подтверждение из бездны кровати вынырнул кулак с поднятым вверх большим пальцем и тут же снова утонул в мягкой белой пучине. «Но кто-то из нас должен это сделать», — Прислонив ладонь к микрофону трубки, Шанталь говорила сдержанно, но настойчиво. «Это такой прекрасный случай! Кто бы мог подумать, что она здесь окажется?» Ее тон сменился на игривый. «Ну, котик, да не беспокойся ты так. Все будет окей. Ты уже скучаешь? Точно? Ну, ладно. Целую». После нескольких, кажется, сотен поцелуев на обоих концах провода, Шанталь положила трубку. Вздохнула. Ее глаза блеснули. Она открыла дверь и, вынырнув из телефонной кабинки, быстро поднялась по лестнице. В проходе между гостевыми спальнями царила тишина. Одна из дверей медленно открылась, и из нее выглянула Орлен. Убедившись, что снаружи никого нет, она вышла и аккуратно закрыла за собой дверь. Беззвучно прокравшись по ковровой дорожке, Орлен негромко постучала или, точнее, поскреблась в спальню напротив. Через минуту история повторилась. Теперь из своей спальни выглянула Ивонна. Убедившись, что в коридоре пусто, она мягко закрыла за собой дверь и быстрым шагом направилась к лестнице. Стоя перед зеркалом, Николь внимательно вглядывалась в свое отражение. За ее спиной на необъятных просторах царства подушек и перин дремала Каролина. В спальню, на этот раз вообще не утруждая себя условностями, ворвалась Люси. «Ники!» Николь, резко развернувшись к Люси, прижала указательный палец к губам и, кивнув в сторону Каролины, сложила ладони, показывая, что та спит. Люси двумя пальцами красочно изобразила в воздухе шаги и решительно махнула головой в сторону выхода. Николь, прихватив портсигар и стараясь не шуметь, вышла следом за Люси и бесшумно закрыла за собой дверь. Подруги прошли к лестнице и спустились в холл. «Так», — в Люси просыпалась собака-ищейка. «Пошли в столовую, там обязательно будет прямой выход на кухню». «Уверена?» «А как ты думаешь, на стол попадают блюда?» Они вошли в столовую. «О-ля-ля!» — только и смогла вымолвить Николь. Вид столовой поражал своим убранством, штампануло у нее в голове. Нехотя она остановилась, заглядевшись на большущий букет цветов в центре необъятного круглого стола темного дерева, сервированного серебром и лебедями, искусно сложенными из накрахмаленных салфеток. В ожидании гостей вокруг стола были выстроены стулья с высокими спинками, украшенными витиеватой деревянной резьбой. Зал был украшен гобеленами, а окна закрывали тяжелые бархатные портьеры пурпурного цвета. Колоссальная золотая люстра со множеством хрустальных подвесок была изящна. По размерам она, кажется, не уступала столу и поражала тем, что до сих пор не рухнула под тяжестью всего ее великолепия. «А, да-да», — остановилась Люси, заметив, что рот Николь постепенно открывается все больше и больше, пока она, оцепенев, разглядывала и впитывала в себя окружившую ее красоту. «Нора она такая. Она может». «Как же она собирается пускать сюда людей?» — удивилась сама себе Николь, но почему-то это первое, что пришло ей в голову. «Сюда ж без визы пускать нельзя. Это только для почетных гостей столовая. С другой стороны, есть чуть поменьше и попроще». Вдруг подруги услышали приглушенный женский смех, доносящийся из-за двери, как они предполагали, на кухню. «О, люди!» — подняла указательный палец Люси. «Пойдем спросим». Дуэт следопытов направился на звук. Подойдя к двери, Люси хотела было открыть ее, но та резко распахнулась, и из нее вылетела Ивон. Зацепив Люси плечом, Ивон быстрым шагом пересекла столовую и вышла в холл. «Извиняться надо!» — Крикнула ей вслед Люси и, повернувшись к Николь, заметила. Горло пришла промочить, не выдержала. Николь развела руками, изобразив недоумение. «Да», — указала Люси вслед убежавшей вон. «Но она-то первая прискакала». Пройдя по коридору, соединяющему столовую с кухней, подруги, наконец, достигли своей цели. При их появлении Марьяна взяла луковицу и, не очистив ее, разрезала пополам. «Марьяна», — обратилась Люси к горничной, стоявшей к ней с Николь спиной. Марьяна обернулась, ее глаза слезились. «Лук?» — Люси подошла ближе. «Да вот, мужу помогаю», — ответила Марьяна и попыталась улыбнуться. Люси кивнула. «Марьяна, скажите, а нет ли у вас чего-нибудь вроде мартини для души грешной?» «Ой, конечно!» — засуетилась горничная. «Я вам сейчас приготовлю». «Это совсем не обязательно», — остановила ее Люси. «Нам главное исходный продукт — стакан, лед, мартини и водка». «Оливку или луковичку?» — уточнила Марьяна. Люси с восхищением посмотрела на нее. «Наш человек». Марьяна вытерла руки о передник и пошла к холодильнику. Повеселевшие Николь и Люси с длинными стаканами в руках шли по коридору между гостевыми спальнями. Проходя мимо одной из них, они услышали доносящийся из-за двери возбужденный женский стон. Подруги остановились, подошли ближе к спальне, переглянулись. «Ого!» — тихо сказала Николь. «Не успели приехать». Люси осторожно прислонилась ухом к двери, прислушалась и вдруг, подзадоривая, крикнула. «Давай, девочка, давай!» Николь вздрогнула, Люси подхватила ее под локоть, и они, смеясь, побежали в спальню спящей Каролины.